Глава 11. «В нашей работе нет выходных», — напомнил себе Флетч, встал, надел шорты и пошел на пляж. Кризи лежал на спине, заложив руки на подголову. На песке еще блестела роса. Лачуга толстяка Сэма отбрасывала длинную тень. «Что происходит, парень?» Кризи даже не взглянул на Флетча. «Ничего особенного. Мне холодно, хочу есть. Не подкинешь на хлеб?» 12 центов. Флетч достал из кармана монетки и бросил их на песок рядом с Кризи. Тот хмыкнул. 12 центов не произвели на него никакого впечатления. «Ты же мастер по магазинным кражам», — сказал он. «Детективы уже знают меня. Надо сменить поле деятельности, парень. Навестить соседние города. А как я привезу добычу для продажи? Мотоциклисты не слишком щепетильны. Им не впервой подвозить человека с 3 портативными телевизорами». Кризи расхохотался. «Когда-то я умел грабить квартиры, у меня даже были инструменты. И что случилось? А меня грабили. Какой-то мерзавец украл инструменты. Поддонок. Право, это забавно. А мне было не до смеха. Жаль, что ты не смог обратиться за страховкой. Да и сил у меня уже нет», — Кризи потянулся. «Я старею, парень. Ты, должно быть, принял вчера не то, что следовало?» «Ничего подобного. Прошлая ночь была для меня звездной дорогой». Не так давно Кризи был ударником в рок-группе. Большая нью-йоркская компания, выпускающая пластинки, вложила в них $100 000 и за один год получила 3,5 миллиона прибыли. Кризи барабанил, путешествовал, не отказывал себе ни в спиртном, ни в женщинах, ни в наркотиках. Год спустя на его счету было $6 000, а сам он напоминал выжатый лимон. Компания заменила его ударником из Арканзаса. Кризи только обрадовался такому исходу. Работать он больше не хотел. «Я, бывало, обчищал дома вдоль побережья. Иногда забирался на холмы. В дом одного бедолаги я обламывался 7 раз. Он всегда покупал именно то, что было украдено. Даже не менял фирму. Стереосистему РЦА, телевизор Sony, фотоаппарат Nikon. И расставлял все на прежние места. Мы словно придумали новую игру. Он покупал вещи и приносил в дом, а я их забирал. Чудесно. Когда я пришел 8-й раз, дом оказался пуст. Он решил, что с него хватит, и смылся. А сейчас у тебя нет сил даже на это? Нет, это же работа. Я лучше полежу на пляже. Ну, а где ты возьмешь монеты? Я не знаю, парень, не знаю. Толстяку Сэму надо платить. «Надо!» — вздохнул Кризи. «Сукин он сын!» «Интересно, где он берет товар?» — задумчиво произнес Флетч. «Я ничего об этом не знаю», — ответил Кризи. «А я и не спрашиваю». «А я бы грабанул его, не задумываясь. Тогда у меня были бы свои запасы. А он найдет, где взять. Но этот сукин сын никогда не уходит с пляжа. По крайней мере, я не видел. Никак не могу раскусить его». Последний раз, когда толстяк Сэм заявил собравшимся наркоманам, что у него ничего нет, Флетч устроился на песке неподалеку от лачуги толстяка и наблюдал всю ночь. Он говорил с каждым, кто приближался к ним. То были сплошь наркоманы. Ни один из них не мог принести товар. Но в 11:30 утра прошел слух, что толстяк Сэм, не покидавший лачуги, вновь начал торговлю без всяких ограничений. Так оно и было. Паника кончилась. «Он колдун», — сказал Кризи. «Чертов колдун!» «Тут ты прав. Бобби говорит, что его запасы подходят к концу». «Да, он ввел ограничения, но я не волнуюсь. Неужели ты думаешь, что он не достанет товар? Он всегда его достает, и всегда вовремя. Иногда день или два, он продает меньше, чем обычно. А потом все возвращается на круги своя, и товар приносят». «Я не сомневаюсь, что товар он получит», — кивнул Флетч. «Получит наверняка. Послушай, Флетч, а ты заметил, что полиция время хватает одного и того же малого?» «Да, это забавно. А того и того же малого. Он из местных? Монгомери?» «Гамми Монгомери. Его отец — большая шишка в этом городе. Каждые 10 дней, максимум 2 недели, его забирают и допрашивают. всю ночь наставляет на путь истинный, а утром отпускает. Он прямиком бежит к толстяку Сэму за новой дозой. Вероятно, он никого не выдает. Конечно, иногда еще у нас всех отправили бы за решетку. О, парень, ты не представляешь, как глупые полицейские. Их заботят только местные подростки. Отец Монтгомери, директор школы округа, или что-то в этом роде. Они знают, что мы ничего не скажем. Поэтому всегда хватает этого малого и пытается выбить из него правду. Забавно. Кризи, у тебя прорезало чувство юмора? Я провел изумительную ночь. Звезды спустились вниз и говорили со мной. И что же они сказали? Кризи, ты избранник Божий, ты поведешь людей в море. Мокрый у тебя вышел сон. Да, мокрый. Я должен встретиться с одним человеком, а я должен украсть деньги. Кризи не пошевельнулся. Он смотрел в море, куда должен был повести людей после очередной дозы героина. Флетч, скрестив ноги, сидел в лачуге Ватсаяны. Сам Ватсаяна, скрестив ноги, сидел внутри. «Несколько красненьких», — попросил Флетч. «Таблеток нет», — ответил Ватсаяна. «У меня $20. Жду новую партию. Поболтайся поблизости. Но мне надо сейчас». «Я понимаю». Флетч никогда не встречал более добрых глаз. «Ничего нет. Осталось чуть-чуть героина». «Дерьма». «О вкусах не спорят. Как Бобби? Спи». «Ты ей не безразличен, Флетч. Она приходила вчера вечером». «Я знаю». «Она ужасно выглядит». «И что?» «А почему бы тебе не увезти ее отсюда?» «Ты думаешь, Гамми заговорит?» Глаза Ватсаяны на мгновение сверкнули. «Думаю, что нет». «Почему нет? Они все время бьют его». «Пока он не заговорил». «Почему они постоянно забирают именно его?» «Да он местный, его можно прижать. Допрашивая одного и того же подростка, они рассчитывают, что в конце концов заставят его дать показания. Я с этим уже сталкивался». «Как ты думаешь, они сломают его?» «Сомневаюсь. Он ушел слишком далеко. Он ничего не чувствует». «А как мы узнаем, что он заговорил?» «Люди в синей форме, с большими дубинками, спустятся с неба. Ангелы, мстители общества. И солнечные лучи будут отражаться от их сверкающих шлемов». «А как мы узнаем, что они придут?» «Они не придут. Поверь мне, Флетч, все будет хорошо. Тебе нечего бояться». «Толстяк, Сэм, я слышал, тебя хотят грабить». «Кто?» «Не могу сказать». «Кризи?» «Сейчас ему трудно даже ходить». «Не Кризи, кто-то еще». «Кто хочет ограбить Ватсаяну?» «Он говорит, что знает, откуда ты получаешь товар». «Этого не знает никто». «Но он говорит, что ты получаешь товар прямо на пляже, что кто-то приносит его тебе. Это правда?» «Сынок, правды не существует». «Но он говорит, что в следующий раз, когда ты будешь получать товар, он придет к тебе забрать и товары, и монеты». «Хе, ничего у него не выйдет». «Как ты получаешь товар?» «Я молюсь, и он появляется у меня». «Ты хороший парень, Флетч, только не слишком умный. Тебе говорили об этом раньше?» «Да». «Я так и думал. Никто не будет грабить Ватсаяну». «Это возможно? Тебя могут ограбить?» «Никогда. Никак. Расслабься. Завтра к полудню у меня будут красненькие. Ты дотянешь?» «Дай мне то, что у тебя осталось. Дай мне 20. Никто не захочет грабить тебя, Сэм. Если это случится, товара больше не будет. Никто не хочет, чтобы это случилось». «Разумеется, никто».